Все волновало нежный ум. Эпиграф. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет. Александр Пушкин. Родом из детства. Если обращаться к жизни художника, то, я думаю, есть смысл заглянуть в нее лишь с точки зрения того, как она переплавляла затем в его творчестве. В роль, если это актер, в музыке, если композитор или исполнитель, в гипсе или граните, если скульптор. Многое значит при этом, как начиналось все в его биографии. Эти истоки, которые питали позднее его в работе, какие кульминационные моменты, потрясения выпали ему в жизни, что сделали глубокие засечки в сердце и в памяти. Все мы родом из детства, а мое поколение родом из войны. Это глубокий след на все оставшиеся годы. Это всегда учащенное биение пульса при одном только воспоминании о ней. Это память сердца, память первого восприятия добра и зла, отваги и подлости, которые откладываются в сознании, точнее, в душе. Война, она мало кого обошла стороной, мало кого не обожгла своими кровавыми всполохами огня. Поэтому надо думать и в искусстве, и в литературе занимает особое место. А в мою творческую жизнь тема войны вошла как-то сама собою, закономерно и органично. Предрасположенность к военной теме была заложена уже самой биографией моей, моего поколения. Внешне у меня сложилась вроде бы типичная для советского, теперь российского актера судьба, и в то же время полная своих сложностей, но опять же в русле катаклизмов всей страны. И так случилось, что самое сильное потрясение пришлось на совсем еще ранние детские годы. Вторая дорожка первой кассеты. Тяжелыми лязгающими гусеницами война, можно сказать, переехала через детство моего поколения. От воспоминаний о ней никуда не уйти, никуда не деться. Они часто, даже, может быть, слишком часто нагоняют в сегодняшней стремительной быстротекущей жизни, подавая во всей ясности и отчетливости эпизоды далекого военного детства. Они всплывают часто неожиданно во время работы, особенно если спектакль это или фильм о войне, помогая найти верную тональность, краску, штрих, эмоциональный настрой в исполнении. Войну я встретил семилетним мальчишкой. Она буквально тяжелым катком прошла по 3 годам моей жизни. Случилось это на Украине, куда я был отправлен на лето к родителям отца вместе с 2 сестрами за несколько дней до начала войны. На станцию Абамеликово, что в 3-4 километрах от деревни Стрымба Одесской области, мы приехали рано утром, 23 июня. Встречал нас дедушка. Едва мы сошли с поезда, он первый нам сказал о том, что началась война. Я, естественно, не очень-то представлял себе, что это такое, но по общей тревоге, волнению понял, что произошло что-то ужасное, непоправимое. А дедушка, часто не без опаски, поглядывал в небо на запад. Первые самолеты уж пролетали над станицей. Гудилы, гудилы, и на Одессу полетелы. Вдали слышались уже глухие разрывы бомб. Мать с отцом должны были приехать к нам через неделю, но судьбе было угодно распорядиться по-иному. Война разлучила нас почти на 3 года. Страшных лет оккупации, когда ни родители, ни мы не знали ничего друг о друге, не знали того, остался кто в живых или нет. Нам было нелегко без родителей, но сейчас, сам, имея 2 сыновей, понимаю, какое это было испытание для них, разлученных с детьми и оказавшимися в оккупации. В Москву мои родители приехали в 1931 году, в голодный неурожайный год на Украине. Тогда-то отец решил податься в столицу, устроился на химический завод, позже переехала и мама. Здесь родилась старшая сестра, а в 1934 году появился его высочество Василий Семенович Лановой. И вот мы на родине родителей. Сначала было отступление наших, шли плотные колонны на восток, потом движение начало убыстряться, шли уже не колонны, а отдельными группами. Расстояние между группами становилось все больше и больше. А скоро мы увидели первых раненых, окровавленных солдат. Шли кто сам, кого везли или тащили на себе солдаты. Двигались уже не только по дороге, не только по шляху, как говорят на Украине, а больше напрямки, срезая углы маленькими группами, поодиночке, подвое. И, наконец, образовалась пауза, томительная, гнетущая тишина. Крестьяне с тревогой ждали, что же будет дальше. А дальше появились первые мотоциклисты, точно так, как показывают в кино. Сначала вдали увидели столб пыли, который поднимался над дорогой. Люди стояли у околицы и молча смотрели на приближающихся автоматчиков на мотоциклах. Немцы ехали, не опасаясь встретить здесь сопротивление. Нагло, в открытую, с губными гармошками, в касках, несмотря на летнюю жару, пели, что-то кричали, ели яблоки, молочный початок кукурузы, показывали в нашу сторону и хохотали. Доехали до центра села, развернулись, постреляли вверх, им никто не ответил, тогда дали ракету своей, мол, путь свободен, открыт, и можно двигаться дальше. А сами подъехали к колодцу и по-наглому, беспардонно разделись догола на виду всего села и начали обливаться водой, вскрякивая, изредка поглядывая по сторонам с видом завоевателей. А скоро оттуда же, откуда появились мотоциклисты, показались колонны машин. Солдат, повозок, велосипедистов, зениток. Это была лавина, эдакая орда, чингисханщина, захватившая все пространство. Дороги не хватало, шли по посевам, обтекая деревню со всех сторон. Останавливались на несколько секунд у колодца, пили воду, обливались, шли дальше. Затем, осушив колодец, у него перестали останавливаться. На ходу ловили кур, заходили в хаты, спрашивали «матка, яйка». Это были первые слова, которые я от них услышал. Первой жертвой населения, считая кур, стал Тузик, который выбежал на улицу, облаивая непрошенных гостей. Его лай брала длинная автоматная очередь. Двигалась эта лавина через село непрерывно около 2 недель. И казалось, конца не будет. А когда прошла, один отряд остановился в деревне. Немцы расселились по хатам, ели только яйца. Кур живых уже не оставалось. Воду заставляли пить сначала местных жителей, боясь, что их отравят. Некоторые немцы даже угощали нас, малышей, шоколадом, показывали фотографии своих детей и умиленно плакали. Пока была для них это всего лишь несколько затянувшаяся прогулка. Один немец, который у нас остановился в доме, подарил мне свой ремень. Я надел его и пошел гулять. Случилось это на таку. Подъехал немец, увидел меня с этим ремнем и кричит «Комхер! Комхер!» Я подошел. Тогда он показал, чтобы я отдал ему этот ремень. А я говорю, не дам мой ремень, тогда я детина снял с плеча автомат и при всех над самой головой дал очередь, описав дугу. До сих пор слышу свист пулю самого уха. Бабушка моя сразу упала в обморок, а дед застыл в оцепенении, как он потом говорил, остолбенел и слова сказать не мог. После этого я молча снял ремень и протянул его немцу. Внешне все это перенес спокойно, но долго еще и после войны, занимаясь уже в самодеятельности, продолжал заикаться и с большим трудом избавился от этого недуга. А дальше началось еще серьезнее. В округе действовали партизанские отряды, организованные Винницким обкомом партии. Пускали под откос поезда, совершали нападения на немецкие опорные пункты, уничтожали военную технику, распространяли листовки, словом, борьба с фашистами велась активно. Естественно, усилились и карательные операции. Немцы сжигали целые деревни, расстреливали мирных жителей, публично казнили пойманных партизан. Узнали мы о том, что возле железнодорожной станции несколько десятков пленных красноармейцев поднялись против вооруженных зубов фашистов. Люди погибли, предпочитая смерть позору. Это запало в душу навсегда и всплывало потом, когда приходилось играть роли советских воинов. Немцы, опасаясь партизан, минировали поля, на которых подрывались люди, скот, гибли дети. Немцы изготавливали такие разноцветные, яркие и красивые мины, чем привлекали наше внимание. Любопытство порой брало верх, на что фашисты и делали расчет. Эти смертоносные игрушки попадали в руки детей и взрывались. На моих глазах от снаряда погибли двое мальчишек, пасших скот. И сам я чудом спас. Меня, как младшего, они послали завернуть отбившуюся от стада корову, а сами занялись с найденным тут же немецким снарядом. Развязка наступила скоро. Я уже возвращался к ним, гоня впереди себя корову, когда услышал страшный взрыв. Волной меня бросило на землю, а когда поднялся, то увидел только издыхающую от ран корову, принявшую на себя осколки снаряда. Помню, какой страх охватил меня тогда. Дед после этого случая строго-настрого приказал никакие игрушки в руки не брать, тем более снаряды, патроны, оружие. В военное время дети взрослеют быстро. Раньше начинают понимать цену жизни. Раньше осознают чувство патриотизма. Быстрее учатся любви и ненависти. И если в мирное время сегодня ученики проходят в школе роман «Как закалялась сталь» в 10 классе, то я познакомился с ним в 7 лет, еще не научившись читать. Тогда это знакомство с романом Николая Островского было в самый раз. Его нам читал учитель украинского языка Николай Иванович. Фамилию я, к сожалению, не запомнил. Причем услышал впервые роман на украинском языке. «Я гартувала сталь» Миколи Островского. Парт в школе не было, сидели ученики друг за другом. Писали на спинах впереди сидящих. А вот однажды, это был еще 41-й год, Николай Иванович вошел в класс, закрыл ножкой стул и дверь, вынул из-под рубахи книгу и скомандовал всем: «Хлопці, хутко до мене». Мы расселись вокруг него. Когда стало тихо, он сказал, чтобы читать нам принесенную им в класс книгу, но при этом предупредил, что если хоть кто-нибудь узнает об этом, то его немцы повесят. Мы к тому времени видели уже, как фашисты зверствовали на нашей земле, и, конечно же, никто не узнал о том, что читало нам в школе. Чтение романа настолько захватило учеников, что все сидели, затаив дыхание, забывали о времени, о чувстве голода. Когда учитель прекращал чтение, принося его на следующий день, то никому не хотелось расходиться, и уговаривали читать дальше. Ну, а к приходу учителя на следующий день мы все уже сидели на своих местах в ожидании продолжения. Так за несколько дней роман Миколи Островского был прочитан. Необычайно сильное впечатление произвел он на всех нас, глубоко запав в память, в сознание каждого. Особенно покоряла мальчишек душевная стойкость Павки Корчагина. Всем хотелось походить на него. А как это было необходимо и важно тогда, в суровые военные годы. Ведь все мы воспринимали Павку не как литературного героя. Для нас он был живым, вполне конкретным человеком, знакомым парнем, с которым мы за время чтения книги успели подружиться, полюбить его. Таким он остался в моем сознании до сих пор. Реальным человеком, знакомым парнем и из жизни, никак не литературным персонажем. Таким я его через много лет играл в театре и кино, как давнего моего хорошего знакомого, в котором видел для себя образец мужества, веры и решимости ее отстаивать. Позднее, когда репрессии немцев против мирных жителей оккупированных районов усилились, ужесточились, Николаю Ивановичу пришлось уйти в подполье. Никто не знал, где он и что с ним случилось. Только позднее стало известно, что он работал в тылу врага по поручению Винницкого обкома партии, а затем ушел один из партизанских отрядов, боровшихся против немцев на Украине. На мое детство выпало и другое — испытать радость общения с природой, почувствовать ее красоту во всем богатстве и неповторимости, жить настоящей деревенской жизнью, получать хорошую физическую закалку на все последующие годы. Все это также не могло не пригодиться позднее в творчестве и жизни. Шло время, и несмотря на то, что продолжалась война, с наступлением весны надо было думать о новом урожае, о том, чем прокормиться в следующую зиму. К сельскому труду приобщали нас, детей. Первое время нам, мальчишкам, доверяли пасти коров, а позднее разрешили смотреть за лошадьми, ездить верхом, купать, от чего радость получали огромную. Мы брали с собой кусок черного ржаного хлеба, а когда с хлебом становилось трудно, несли с собой в поле малай, лепешки наполовину с кукурузой, бутылку молока. Сгоняли коров в стадо и босые, в холщовых, домотканных, порой не по возрасту штанах и рубахах, уходили по утренней росе за деревню. Рано утром вставать обычно не хотелось, но стоило выйти из хаты, как утренние свежести и первые ласкающие лучи солнца снимали сон мгновенно. Пробуждалась вокруг вся природа. На глазах взмывали в небо с радостными переливами жаворонки, радуясь новому дню. По полям и лугам разливались ароматы полыни, клевера, гречихи, смешанные запахами стада, медленно двигающихся коров и коз. Все это создавало неповторимую картину деревенской жизни, запавшую в память со всеми цветами, звуками, запахами на всю жизнь. Это неверно, когда говорят, что цвета, звуки, запахи нематериальны, материальны. Это могу сказать со всей определенностью и достоверностью. Я их сам ощущал почти физически, всеми нервами, всеми клетками своего тела. Запах коров, коровьих кизяков, конюшни, лошадиного пота, сена с тех пор стал самым любимым запахом, лучшим из всех духов одеколонов. Никогда не забыть, как однажды я хотел удержать теленка, а он начал брыкаться, врываться. Будучи сильнее меня, он буквально понес меня по кочкам, по всем кизякам, какие попадались на пути. Но я тоже был упрямым, не зря в жилах течет украинская кровь, и никак не хотел отпускать веревку. Так и держался, пока теленок сам не остановился, выбившись из сил. Можно представить, в каком виде я явился домой. И трепки, конечно же, не миновал. Но с тех пор запах тот запал в меня на всю жизнь и ассоциируется с детством, с природой, с деревней. А сколько радости и детского восторга доставляли поездки на возах душистого свежего сена, дальние походы в лес за ягодами, за грибами. Вот они, жизненные контрасты. Ужасы войны, смерть, увечья, бесчинство фашистов, всеобщее горе народа и каждого в отдельности, потому что война коснулась практически всех, и тут же гармония природы – во всем ее богатстве, многообразии, красоте, как бы противостоящей, спорящей с той дисгармонией жизни, что пришла на нашу землю. Вот оно, прекрасное, возвышенное, жизнеутверждающее и уродливое, безобразное, античеловеческое, рядом, в крайнем своем проявлении. Да, все впитывало нежное детское сердце, все волновало нежный ум и величественные картины природы, выверенной веками устоявшейся деревенской жизни и ужасающей картины войны. Одна картина деревенской жизни сменяет другую. Полдень — это уж совсем другой пейзаж, другие цвета, другой ритм жизни. Жаркое полуденное марево. Коровы, насытившись утренней сочной травой, лежат, лениво пережевывая пищу, отмахиваясь от наедливых мух и слепней. На зеленом фоне травы они, гнедые, пестрые, разных оттенков и узоров, создают неповторимую гамму красок. Это благодаря им, тем далеким картинам детства, одной из любимых строк стала крыловская фраза «И прилегли стада». Для меня это не просто фраза, а воспоминание детства, воспоминание, вошедшее у меня к одной из составляющих понятий «Родина». Ведь это слово не абстрактное понятие. Помимо того общего, что вкладываем мы в него, у каждого из нас устанавливаются свои индивидуальные, сугубо личные, даже интимные связи с родным домом, знакомые с детства до каждого изгиба тропинкой, с речкой, где плескались в детстве, своим двором, с первой любовью, с теми картинами детства и юности, которые живыми стоят перед глазами, и 10, и 25, и 50 лет. Все это в итоге и создает тот полный, всеобъемлющий живой образ Родины. Без этих личных связей, без чего-то конкретного, может быть, бытового, он будет абстрактным, малопонятным, неполным. «Ты ответь, что для тебя Родина?» — спрашивает самого себя Рощин в хождении по мукам Толстого. Сам же отвечает. «Июньский день в детстве. Пчелы гудят на липе. ты чувствуешь, как счастье медовым потоком вливается в тебя. Русское небо над русской землей. Вот какие слова узбека по национальности, защищавшего блокадный Ленинград от врага, довелось мне однажды прочитать. «Жизнь — это родина, родина — моя семья, мое село, вся моя советская страна. Когда враг забирает пять моей земли, он отрезает кусочек моего тела. Я приехал из края, где много солнца, много богатой земли, много руды, хлопка, винограда, большие стада, где счастливая жизнь. Когда фашисты ворвались в советскую страну, я почувствовал, как задрожала Ферганская долина. И каждый сказал себе: иди вперед, останови врага, защити свои дома, свою семью. И я приехал в Ленинград. Без Москвы, без Ленинграда, без Советской России нет свободного Узбекистана. Я не пожалею жизни для того, чтобы отстоять то, что мы, узбеки, получили от советской власти». И он отдал жизнь, защищая Ленинград, страну, свой родной дом. Вот как удивительно органично и неразрывно все связано. Одним словом, родина. Все объединено этим понятием. Семья, родное село, родная земля. Становление художника тоже не происходит в отрыве от всего того, что тебя окружает. Не представляю себе художника, который бы не любил природу, животных, конечно же, людей, не видел бы и не чувствовал всего многообразия и красоты его окружения, иначе каким же будет его искусство? Каким? Сначала в детстве слияние с природой происходит как бы само собой, в игре, в созерцании, в незамысловатом детском труде. Пока все, что нас окружает, воспринимаем и любим неосознанно, понимаем как должное, и лишь потом по-настоящему начинаем понимать, осознавать, что значит для нас на самом деле те далекие ощущения детства. Она приходит к нам много позднее, когда более сердечной нам начинает этого не хватать, когда ностальгически тянет в места детства и юности, где и начало формироваться наше сознание. В детстве все это входит в нас как воздух, как хлеб, как родниковая вода, и лишь со временем начинаешь вспоминать об этом как о чем-то действительно великом, магическом, важном. Еще одну картину детства не удержу, чтобы не нарисовать возвращение с пастбища. Солнце уж склоняется к закату. Оно в степи совсем другое, чем в средней полосе. На закате огромное, погруженное в пыльную дымку, необыкновенно, зловеще, таинственно. Из домов уходят хозяйки с ведрами и стоят в ожидании у своих палисадников. Коровы сами заворачивают к своим дворам. Кончается день, едва солнце скрывает за горизонтом, все быстро погружается в полумрак. На небе появляются новые светила, луна, звезды. Не блещут уж в огнях брега и светлые рощи, все мертво, все молчит. И тихая луна, как лебедь величавый, плывет в серебристых облаках.